Добрый вечер. Я буду петь, значит, песни, большинство из которых на слова Филатова, там есть еще на слова Вознесенского, я буду говорить, а все они на мою музыку. Не пускается? Винтовка. Ночь, когда случилось это, тлела будто сигарета. Срочно что-то как-то где-то надо было делать. Встань, студент, на изготовку приложи к плечу винтовку номер 220 339. Педагог по диамату выдал нам по автомату. Я узнал о нем потом, что он майор запаса. Уходили целым курсом, целый курс полег под куртком. Только Мишка Иванов в Москве сидел, зараза. Ночь, когда случилось это, тлела будто сигарета. Срочно что-то как-то где-то надо было делать. Стань, солдат, на изготовку приложи к плечу винтовку номер 220 339. Таня, что ты, как ты, где ты, как другие факультеты? Помнят ли про наши удивительные сходки? Таня, в чьей сейчас судьбе ты, Таня? Пусть хоть раз студенты грянут за друзей московской горькой синеводки. Ночь, когда случилось это, тлела будто сигарета. Срочно что-то, как-то, где-то надо было делать. Стал солдат, на изготовку приложил к плечу винтовку номер 220 339. Стал солдат, на изготовку приложил плечу винтовку номер 220 339. Песенка о мадьярской корчме. Хорошо. Не дьявол ли пошаливал, дома крест пошатывал, в печах середины выветривал дымы, и реки замораживал, да так, что завораживал. Искра бывала в горсти охотничьи костры, и вдруг, как око красное, декабрьское, декабрьское летком обведено, горит в ночи окно нестройно и обманчиво, как хор церковных мальчиков. Поют светлым светлы сосновые полы, то сыром, то модерой, то скрипочкой мадьярской воспочует корчмарь, ядреный, как январь. Скрипач играет мастерски, такой скрипач с ума сойти. Увидел вас, и вдруг со скрипкой вышел в круг над кружками и шутками, над алыми тужурками, в смешении разных вер. По-русски плачет венгр, и как ты, Руси, не скрытничай, но вдруг мадьярской скрипочкой проснется, зазвенев в земле проросший нерв. Покуда ночь не кончится, корчма жарова не корчится, плеща, как угли, в снег, рыданья и смех. А утром нежных заметях, спокойным солнцем залитых, за тысячи белых верст аукнет паровоз, за тысячи белых верст аукнет паровоз. Полицай Иван Осадчий. Горько плачет полицай, кулачище в пол лица. Не таи обиды, Верка, на папаню подлеца. Смотрят из-под кулака два зареванных зрачка. Ох и жутко в одиночку слушать вечером сверчка. Верещит в углу сверчок, верещит и вдруг молчок. Ты себя, папаня, продал за немецкий пятачок. Помнишь, дождик моросил, ты конфеты приносил. Ты чего это такое в черном кабуре носил? Тихо капает вода, забывается беда. Помнишь Ольгиного Лешку, ты за что его тогда? Горько плачет полицай, кулачище в пол лица. Не таи обиды, Верка, на папаню подлеца. Помнишь осенью в Литве, ты зарыл его в Литве, а потом с охальным делом приходил к его вдове. Верещит в углу сверчок, верещит и вдруг молчок. Ты себя, папаня, продал за немецкий пятачок, за деревней тает снег. Бог простит тебя за грех, а покуда за окошком до утра девичий смех, водка зябнет на столе. Ты опять навеселе, как ты слышишь, как ты дышишь, как ты ходишь по земле. Вот приходит месяц май, о былом не поминай. Помирай скорей, папаня, поскорее помирай. Горько плачет полицай, кулачище в пол лица. Где-то и обиды, Верка, на папаню подлеца. Смотрят из-под кулака два зареванных зрачка. Ух, и жутко в одиночку слушать вечером сверчка. Тает желтый воск свечи, стынет крепкий чай в стакане, Саша, слышишь, как в ночи едут пьяные цыгане. У нас, слышишь этот смех? У нас, что ты в самом деле? Самый белый в мире снег выпал в день твоей дуэли. Знаешь, где-то там вдали, в светлом серпантинном зале, молча встала Натали с удивленными глазами. В этой пляшущей толпе, в центре праздничного зала, будто свечка по тебе, эта женщина стояла, стала и белым была. Разом руки уронила. Значит, все-таки была. Значит, все-таки любила. Друг мой, вот вам старый плед. Друг мой, вот вам чаша с пунцем. Пушкин, вам за 30 лет. Вы совсем мальчишка Пушкин. Тает желтый воск свечи, тынет крепкий чай в стакане. Где-то там седой ночи едут пьяные цыгане. Песня на стихи Окуджавы, музыкант. Музыкант в лесу под деревом наигрывает вальс. Он наигрывает вальс то ласково, то страстно. Что касается меня, то я опять гляжу на вас, а вы глядите на него, а он глядит в пространство. Целый век играет музыка, затянулся наш пикник, тот пикник, где пьют и плачут, любят и бросают. Музыкант, приник губами к флейте, я бы к вам приник, но вы, наверное, тот родник, который не спасает. А музыкант играет вальс, и он не видит ничего. Он стоит к стволу березовому, прислонясь плечами, и березовые ветви вместо пальцев у него, и глаза его березовые, строгие и печальные, а перед ним стоит сосна, вся в ожидании весны. а музыкант вовсю играет. Звуки вальса льются, и его худые ноги, будто корни той сосны, они в земле переплетаются никак, не расплетутся. Целый век играет музыка. Затянулся наш роман, он затянулся в узелок, горит он, не сгорает. Так давайте ж успокоимся, разойдемся по домам. Но вы глядите на него, а музыка играет. Две песни на стихи Андрея Вознесенского. Я в географии слабак, но как на заповедь ориентируюсь на знак восток от запад. Ведь тот же огненный желток, что скрылся за борт, он одному сейчас восток, другому запад. Одним восходит, другим заходит. Одним восходит, другим заходит. Ты целовался до утра, а кто-то запил. Тебе пришла, ему ушла, восток и запад. Тебе заходит, его захочет, к тебе заходит, его захочет. Опять Букашкину везет, ползет потея, не понимает, что тот взлет его падение. Тому угоден, кого уходят, тому угоден. А ты художник сам себе, восток и запад, крути орбиты в серебре, чтоб мир не зябнул. Пускай судачат про твои падения, взлеты, нерукотворные твори, жми обороты. Страшись, художник подлипал, и страхов ложных работай ты их всех хлебал большой ложкой. Солнце за морскую линию удаляется, дурачась своей нижней половиною, вылезая в Гондураса, своей нижней половиною, вылезая в Гондураса. Напоили, первый раз ты так вина напарили. Виновата ли весна, пахнет ночью из окна и полылью. Пол отвесный, как стена, напоили. Меж партнеров и мадам синеглаза бродит ангел в дрободан семиклашка. И лупит, как ей быть, хочет взрослую побыть. А в передней все наяривает джаз, как посредник. Все на свете в первый раз, не сейчас, так через час. Интересней в первый раз, чем в последний. Ночью усталые глаза стоят в углу, как образа, и не флиртуют, не манят, они отчаянием кричат, что им мерещится фигурки между танцующих фигур. И как помада на окурках, на смятых пальцах маникюр. Напоили, первый раз ты так пьяна напарили. виновата ли весна? Пахнет ночью из окна и полынью. Пол ответный, как стена. Напои, напои, напои. Еще песня на слова Филатова. Называется «Мгновение тишины». Даже несколько страшновато ее петь, потому что она сочинена практически только позавчера. Сомкните плотнее веки и не открывайте век. Прислушайтесь и ответьте, который сегодня век. Сошедшей с ума вселенной, как в кухне среди корыт, нам душно от дикселендов, парламентов и корит. Мы все не желаем верить, что в мире истреблена угодная сердцу ересь по имени тишина. Нас тянет в глухие скверы, подальше от площадей, очищенные от скверны машин и очередей. Быть может, вот этот грабий, скамеечка и жасмин, последняя из гарантий хоть как-то улучшить мир. Неужто же наши боги не вправе и не вольны потребовать от эпохи мгновения тишины, коротенького, как выстрел, пронзительного, как крик. И сколько б забытых истин открылось нам в этот миг, и сколько бы дам прекрасных не переродилось в дур, и сколько бы пуль напрасных не вылетела из дух, и сколько Наполеонов замешкалось крикнуть пли, и сколько бы опаленных не рухнуло ковыли, и сколько бы наглых пешек не выбилось из хвоста, и сколько бы наших певчих сумела дожить до ста. Консилиумы напрасны, дискуссии не нужны. Всего и делов-то, братцы, мгновение тишины. Вот вы говорите, что слезы людские вода. Да. И все катаклизмы проходят для вас без следа. Да. Христос, Робеспьер, Че Гевара для вас ерунда. Да. и вам наплевать, что кого-то постигла беда? Да. И вам все равно, если где-то горят города? Да. И боли Вьетнама не трогали вас никогда? Да. А совесть, скажите, тревожит ли вас иногда? Да. Но вам удается ее усмирить. Без труда. Да. А если враги посягнули на вашу страну? Ну? Разрушили созданный вами семейный очаг? Так. Жестоко расправились с членами вашей семьи? И? И вам самому продырявили пулю грудь? Неужто бы вы тогда мне ответили «да»? Нет. А вы говорите, что слезы людские – вода? Нет. И все катаклизмы проходят для вас без следа? Нет. Так значит, вас что-то тревожит еще иногда? Да? Да? Да? Песня, которую сейчас пою, тоже на слова Филатова, она сцена, подсмотренная в ресторане Всероссийского театрального общества и переложенная на стихи. Клавка в струночку лицо белей бумаги и сидит, не понимает ничего, а вокруг все киномаги да завмаги, да заслуженные члены ВТО, что ни словом о строяне да филине, что ни запись из Навурда домо, так и сяк они крутили да финтили, а на деле добивались одного. Клавочка, вам водочки или помидорчик? Клавочка, позволите вас на разговорчик? Как самый под сваями круг твоей юбчонки крутятся да вертятся лысые мальчонки. А снабженец Соломона Роныч Липшиц в дидероновом костюме цвета беж обещал сообразить японский лифчик и бесплатную поездку за рубеж. Говорил ей, как он хаживал по Риму, как в Гонконге с моряками пировал. Ой, глушили Клавку так, как глушат рыбу без пощады, чтобы в раз и наповал. Клавочка, вам водочки или Дарьте, Варечка, позвольте вас на разговор. Как самый под своими круг твоей юбчонки крутятся да вертятся лысые мальчонки. И сидел еще один лохматый гений, тот, которого пойму через века. Он все плакал возле Клавкиных коленей и бессвязно материл Бондарчука. Все просил он, все искал какой-то сути, все кричал, что на семь бед один ответ. А в конце вдруг объявил, что бабы суки, и немедленно отчалил в туалет. Лавочка вам водочки или помидорчик? Лавочка, позволите вас на разговорочек? Как самый под сваями в круг твоей ручонки крутятся да вертятся лысые мальчонки. Ну а третий все развешивал флюиды, докосил многозначительным зрачком, намекал, что, мол, знаком с самим Феллини, а по роже и не скажешь, что знаком. Клавка мчится в круг а-ля, как чумовая, задыхаясь и шарахаясь от стен. Кум Сличенко, внук Феллини, друг Чухрая и свояченик самой Сопи Лорен. Лавочка вам водочки или помидорочек? Лавочка, позволите вас на разговорчик? Как самый под сваями в круг твоей упчонки крутятся да вертятся лысые мальчонки. Клавка смотрит вопросительно и горько, ей не видится, не дышится уже. В этом диком и цветном, как автогонка, восхитительном и жутком кураже. Но опять шуршит под шинами дорога и мерцает дождевая колея. Едет утречка на лекции дуреха, восхитительная сверстница моя. Палочка, вам водочки или помидорчик? Позволите вас на разговорчик, как самый под своими в круг твоей юбчонки крутятся да вертятся лысые мальчонки. Пою поэзию. Если при прочтении множества стихов, которые отзываются какой-то музыкой в моей душе, и когда из этого получается какая-то песня, вот это, собственно, то, что я в этой песне, в этом творчестве исповедую. И заранее должен предупредить тех, кто пришел сейчас, ну, скажем, на мое выступление. Ну, немного развлечься, он будет разочарован. Разочарован, потому что в основном я пою поэзию серьезную. По мере выступления я буду называть фамилии авторов текстов, для того, чтобы мы как-то с вами, ну, стерли грань, стерли так называемую рампу между вами и мною и приблизили наш вечер, ну, к наиболее, ну, что ли, интимной атмосфере. Я предлагаю вам не тратить вашу энергию и не хлопать мне между песнями. Если вам понравится хлопать в конце, я буду просто подряд работать, делать то, что сделал за последние полтора года. Если у кого-то возникнут вопросы или какие-то заявки или пожелания, присылайте мне записки. Итак, Юрий Ряшенцев. Сентиментальная песенка. Всю жизнь не тверди, стыдись сантиментов, но вот мне стало казаться, я стал понимать постепенно, когда на планету последняя полночь придет, последний сыграет простую мазурку Шопена. Затем, что мы шли на полшага от нашей любви, она же спешила за нами, отстав на полшага. Затем, что казалось печальную рифму, увы, нам всем не случайно старалась подсунуть бумагу. Зачем же я плачу? Затем, что вы все мне родня, испорчу ли ваш праздник своим предсказанием смутным, где грустные шпоры, не бившие сроду коня, по бальному камню летает в забвении мудром. Всю жизнь мне твердили, стыдись сантимента, но вот. От лесника ушла жена. От лесника ушла жена. В лесу ей, что ли, надоело, хотя как будто бы она жила не скучно, шила, пела. И ладно, был бы он урод, а то красавец, даже не роста, ушла хотя ни капли в рот, и не кому-нибудь, а просто ушла. Не сладкая пора, за что б не взялся камень в глотке, среди леса, как среди двора, развесить стиранные шмотки, мешать дрючком густом пшене. Не труден труд, а что-то тяжко, когда в бутылях на окне в шестом часу светлеет брашка и прозревает волчья пасть. Ему никак не догадаться, что нынче легче просыпаться. Или напротив, засыпаю. Владимир Луговской. Курсантская венгерка. Сегодня не будем поверги, горниц не играет поход. Курсанты танцуют венгерку, идет 19-й год. В большом белом мраморном зале коптилки на сцене горят, валторны о дальнем привале, о первой любви говорят. В хорах просторно и пусто, лишь тени качают крылом. Столетние царские люстры холодным звенят хрусталем. Комрот испускается сверху, белесой гладит виски. Гремит курсовая венгерка, роскошно стучат каблуки. Летают и кружатся пары, ребята в скрипучих ремнях и девушки в кофточках старых, в чиненных тупых башмаках. И холодно в зале сурово, и надо бы танец менять. Большим перемолвиться словом, покрепче подругу обнять. Заветно ляжет дорога на юг и на север вперед. Тревога, тревога, тревога, Россия курсантов зовет. Навек улыбаются губы навстречу любви и зиме. Поют беспечальные трубы, литавры гудят в полутьме. И потертая банда навеки уносится прочь. Курсанты, курсанты, курсанты, встречайте прощальную ночь. Пока не качнулась манерка, пока не сыграли поход, гремит курсовая венгерка. И я 19-й год. Сегодня ночью ты приснилась мне. Я тебя нянчил, я тебя славил. Дух русского снега и русской природы, такой непонятной и горькой услады не чувствовал я уже многие годы. Но ты мне приснилась, как детству русалки, как детству коньки на прудах посиделых, как детству веселая бестолочь сталок, как детству бессонные лица сиделок. Прощай, золотая, прощай, золотая, ты легкими хлопьями в кость улетаешь, меня закрывает от старых нападок пуховый платок твоего снегопада. Молочница цедит мороз из бидона, точильщик торгуется с черного хода. Ты снова приходишь, рассветный бездонный дух русского снега и русской природы. Но ты мне присынилась, как юности парус, как юности нежные губы подруги, как юности шквал провозного пара, как юности слава в серебряных трубах. Прощай, если веришь, забудь, если помнишь. Ты не мгасишь пейзаж законный, меня закрывай от старых нападок пуховый платок твоего снегопада. На кухне рыча разгорается примус, и прачка приносит простынную одурь. Ты снова приходишь, необозримый дух русского снега и русской природы. Но ты мне присынилась, как как мужеству отдых, как мужеству книг, неживое соседство, как мужеству вождь, отходящий заводы, как мужеству пуля, спокойное сердце. Прощай, если веришь, забудь, если помнишь, ты падаешь сеткой крутящихся точек, меня закрывает от старых нападок пуховый платок. К его недопад. Юнна Морец. Эстонская песня. Влюбиться пара пустяков, осенний свет из облаков, жар птицы 20 тысяч лет, из углом кофейня 4 или 5 шагов. Нет врагов и нет долгов, и молод 40 тысяч лет, из углом кофейня. Вдоль улиц длинная нога или короткая нога, шатайся 20 тысяч лет, из углом кофейня. А в Хельсинках сухой закон, и Финн приплыл за коньяком, он молод 40 тысяч лет, из углом кофейня. А в зазеркальной глубине часы, весы точны вполне, плюс-минус 20 тысяч лет, из углом кофейня. Мы в ней садимся у окна лицом к луне, и времена шалят на 40 тысяч лет, из углом кофейня. Влюбиться пара пустяков, разбиться пара пустяков, нырнул на 40 тысяч лет, из углом кофейня. Да в небесах альпийский луг, да золотой воздушный плуг, да сносу нет, да спросу нет, ведь за углом кофейня. Николай, что? Что случилось? Мне казалось, что я все громко делал. Ну ладно, ребят, ну что услышите, то услышите тогда. Ну что же делать? Ну без микрофона совсем не будет слышать. Вот, например, я сейчас хочу спеть совсем тихую песню, которая интимно очень и написана. И без микрофона она... Ну попробую, а после нее я спрошу у вас, как она, как слышно было или не слышно. Николай Рубцов. Ветер всхлипывал, словно дитя, за углом потемневшего дома. На широком дворе шелестя, по земле разлеталась солома. Мы с тобой не играли в любовь, мы не знали такого искусства, просто мы упали ниц друг, целовались от странного чувства. Разве можно расстаться, шутя, если так одиноко у дома, где лишь плачущий ветер дитя, да поленница дров и солома? Если так потемнели холмы и скрипят, не смолкая, ворота, и дыхание близкой зимы все слышнее с ледяного болота. Разве можно расстаться, шутя, если так одиноко у дома? Разве можно расстаться? хорошо слышно было? Ну, поехали дальше. Я тут получил несколько заявок от вас на какие-то прежние песни. И поэтому... Сейчас я так ломаю все то, что наметил сегодня петь, и... Ну и спою тогда вот это старое. Просили спеть на стихи Леонида Филатова. Леонида Филатова я оставил, так сказать, на вторую часть своего выступления. Сейчас я вот закончу вот это вот, а потом спою то, что мы с Филатовым сделали за последнее время, и выполню ваши эти самые заявки. Марина Цветаева. «Милые спутники». Милые спутники, делившие с нами ночлег, версты, версты, версты и черствый хлеб. Рокот цыганских телег, пять убегающих рек рокот. Ах, на цыганской, на райской, на ранней заре, помните утренний ветер и снег в серебре. Синий дымок на горе, я в цыганском царе. Черную полночь под пологом древних ветвей мы вам дарили прекрасных, как ночь, сыновей. Черных, как ночь, сыновей, и рокотал соловей славу. Не удержали вас спутники чудной поры, нищие неги и нищие наши пиры. Жарко пылали костры, падали к нам на ковры звезды. Опять окно, где опять не спят, может, пьют вино, может, так сидят. Нет и нету мы, моему покоя, и в моем дому завелось такое. Помоли, дружок, за бессонный дом, за окно огнем. Несколько песен Леонида Филатова. Чтобы, ну, чтобы было понятно, почему вот эта первая песня, скажем, она там о море. Я с детства был в душе моряк, там начинается она с этих слов. Эта песня посвящена, ну, она сделана на тему, если так можно выразиться, на тему Мартина Идена и посвящается в вот этой самой теме Джека Лондона о мужестве. Я с детства был в душе моряк, мне снились мачта и маяк. Родня решила, он маньяк, но жизнь мечты его отсудит. Мне дед сказал, да будет так. Мне дед сказал, да будет так. Мне дед сказал, да будет так. А я ответил так. Не будет. В одной из жутких передряг наш брик вертела, как ветряк, и кок пропойца и остряк решил, что качка нас погубит. Мне кок сказал, да будет так. Мне кок сказал, да будет так. Мне кок сказал, да будет так. А я ответил так. Не будет. Врачи вертели так и сяк мой переломанный костяк, и про себя подумал всяк, отныне плавать он забудет. Мне врач сказал, да будет так. Мне врач сказал, да будет так. Мне врач сказал, да будет так. А я ответил так. Не будет. Меня одели в тесный фрак и погрузили в душный мрак, и Бог решил, не будь дурак, одной душой в раю прибудет. Мне Бог сказал, да будет так. Мне Бог сказал, да будет так. Мне Бог сказал, да будет так. А я ответил так. Не будет. Господь смутился, как же так, ну, коль он так, ну, раз он так, то пусть он так, его раз так, живет и в здравии прибудет. И я сказал, да будет так. И я сказал, да будет так. И я сказал, да будет так. И сам ответил так. И будет. Нечаянно задели. Не важно то, что вы совсем не из-за дир, а важно то, что в мире есть еще дуэли, на коих держится непрочный этот мир. Не важно то, что вы в итоге не убиты, не важно то, что ваша злость пропала зря, а важно то, что в мире есть еще обиды, прощать которые обидчику нельзя. Не важно то, что вас мутит от глупой позы, не важно то, что вы стреляться не мастак, а важно то, что в мире есть еще вопросы, решать которое возможно только так. Не важно то, что для дуэли нет причины, не важно то, что ссора вышла из-за дам, а важно то, что в мире есть еще мужчины, которым совестно таскаться по судам. Еще до Филатова забыл спеть одну песню, которую я... Ну, мы начали сотрудничать с поэтом в этом в песенном плане, с поэтом Петром Вегиным. Все то, что мы наделали с ним, я показывать вам не стану. Но вот перед этим, значит, циклом с Филатовым я хотел, но забыл сейчас спеть одну песню, которая называется «Озеро память». Она тоже интимная очень песня, очень тихая. Она не такая так дискуссионно-нахальная, какие-то, что мы делаем с Леней Филатовым иногда. Но именно поэтому я как самым интимным, что ли, как самым дорогим, что меня волнует и мучает в последнее время, хочу с вами поделиться. Она называется «Озеро памяти». Вот вы и стали воспоминанием, имя услышу, словно позванивает колокол чистый, где-то в глуши необъяснимой души. Съедена жизни полкаравая, как я любила, моя дорогая, кто подарил нам сию благодать. Полжизни жить, полвспоминать. Не пощадила рощи порубка, невырубаема светлая хрупкая, в озере память твое отражение, жизнь единственное сбережение. Роща мучения, мое исцеление, ты уцелела, ты уцелела. Как зачерпнуть тебя, чтоб навсегда снова в ладонях память вода. Запоминаю, запоминаю, что прикасаться к воспоминанию невероятно, губами, рукою, только душою, только душою. Память вода, мои губы остуди, что с нами было, больше не будет. В озере память такая водится, что не напиться, не утопиться. Вот, теперь продолжаю, значит,